просто зеркало, которое видит все. Твоя душа обречена, Вайс. Ты потеряешь всех, кто тебе дорог. Прошу, отступи. Защити тех, с кем стал близок в этом мире. Но я... Мне вдруг чем-то щелкнуло по голове, и я увидел себя. Другого себя. Я был выше и страшнее. Моя кожа имела серый оттенок, а облачен я был в дорогие доспехи черного цвета. На моем лице была злобная улыбка. Неужели это я? И что важнее, я стоял на горе из тел. Это были трупы. Настоящие трупы. Приглядевшись, я увидел среди мертвых Хен, Шмыга, Стеллу, Винс, Монти. Там же была и Латифа, Микки, Аркхем. Все. Все те, с кем я общался здесь. И все они были мертвы. Ты знаешь, что идешь дорогой смерти, Вайс. Откажись от своего пути и выбери другой. Я. Внутри меня закрались сомнения. Картограф же сказал, что надо идти до конца. Да, ведь демон атакует разум, а не тело. Нельзя сдаваться. Нужно идти до конца. Идиот. Сопротивление бесполезно. Прорычало зеркало. Но если ты настаиваешь, то я пропущу тебя дальше. Пришло время сразиться с твоим самым главным врагом, Вайс. О, наконец-то начищу этому дебилу хлебало. Я не то чтобы рад, я счастлив, ответил я, и начал морально готовиться к бою. О, как ты ошибаешься, глупый Вайс. Зеркало злобно расхохоталось. Признаюсь, от такого смеха происходит реальный упадок боевого духа. Огонь рассеялся, и я почувствовал ногами земную твердь. Вокруг были красные скалы и песок, много песка. По ногам, словно бы дул ветер, создавая облако пыли. Я огляделся и увидел их. Безликие черные силуэты, что медленно шли в одном направлении. Внешне, они отдаленно напоминали людей, но что-то было не так. Это словно бы не люди, а их тени. Я присмотрелся и увидел, что все они идут к огромному черному дереву. Казалось, что оно было единственным в этой скалистой пустыне. Я попытался сделать шаг вперед, но ничего не вышло. Невидимая сила сдерживала меня. И что делать? Где этот чертов демон? Что? Тяжело. Из пыли появился ветер и злобно усмехнувшись, взглянул на меня. Это твоя сила духа. И как мы видим, она пока не ахти. Я все равно буду сражаться. Я хочу начистить тебе табло. Вне всяких сомнений. Просто я хочу помочь тебе. Чуточку тебя подтолкнуть в правильном направлении. Вот. Он запихнул руку в свою грудину и вытащил светящийся белый комочек. Возьми немного силы. Я не беру подарки у демонов. Это не обсуждается. Ветер буквально запихнул в меня комочек, и я тут же почувствовал облегчение. Вот сейчас-то я ему накостыляю. Все, ублюдок, готовься к мучительной смерти. О, нет-нет, твоим противником буду не я. Пожав плечами, ответил демон. Но кто же тогда? Вот он. Ветер указал за мою спину. Я обернулся и прихирил. У меня буквально сперло дыхание. Хотя, на что я рассчитывал? Все было до боли предсказуемо. Глава 95. Мертвые звезды. Часть 1. Нет, нет, не трогай меня, чертова земноводная. Силы Сью уже были на исходе. Дракон загонял ее по гроту. Милашка, это же любовь с первого взгляда. Я буду содержать тебя. У меня есть огромная пещера в Тель-Куэроне. Там много золота. Я, конечно, самый слабый дракон из всех. Но денег у меня много. Очень много. Сыграем шикарную свадьбу, и ты родишь мне двух сыновей. Ах, Альвин, истекая слюной, продолжал преследовать девушку-ежика. Сыновей. Сью взглянула на паховую область дракона. Не волнуйся, я аккуратно. Ведь, как известно, женский бутон имеет свойство расширяться. Урчал дракон, облизывая мощные клыки. Я никогда на это не соглашусь, взвизгнула Сью. Но почему? У каждого отказа должна быть причина. Дракон резко остановился. Я... «Тебе не нравлюсь? Дело не в этом». Девушка остановилась возле Ахрау, и та тут же пустилась на утек. «Дело в том, что у меня уже есть любимый». «Что?» Альвин выдохнул мощные струи пламени через ноздри. «И кто же он? Могучий воин? Или красавец? Каких свет не видывал? Где он? Покажи». «Вот он». Сью ткнула пальцем в Монга, который только вышел из тоннеля. «Что? Я?» Парень сперва улыбнулся, но только увидев злобный взгляд дракона, тут же помрачнел. Вот этот. Альвин был вне себя от ярости. Но за что его любить? Он же сопляк. У него большое сердце. А еще, он думает обо мне. Сью прижалась к трясущемуся телу побледневшего от ужаса пацана. Ты. Дракон встал на дыбы и мощно топнул. Сью и Монг разбежались в разные стороны. Ты разбила мне сердце. Я больше так не могу. Дракон резко повернулся и по случайности сшиб Сью хвостом. Девушка врезалась в стену и повалилась на пол. «О, боже!» Манти, что тоже только вышла из тоннеля, увидела картину и побледнела. «Сью-ю-ю-ю!» Взад Альвина тут же воткнулось несколько шипов. Он резко остановился и оглянулся назад. Последнее, что он видел в своей жизни, это разъяренную девушку дикобраза и волшебный смерчик хорька. Любовь – страшная штука. Из-за нее сложило головы много хороших парней. Печалька. Монг подбежал к Сью и аккуратно подхватил ее. «О, нет, за что?» Манти упала на колени. Она была так молода и невинна. «Это точно». Гао присела рядом и пощупала шею девушки. «Пульса нет. Как жаль, что мы все убежали и бросили ее здесь одну на растерзание дракона. Я чувствую, как моя душа горит в аду», — сухо произнес Джейсон. «Ох, неужели нельзя ничего сделать?» Монг еще раз взглянул на Сью. «Такая красивая. Мне так жаль. Есть один способ». Гао позаговорщицки подошла к парню. «Ты слышал про поцелуй принца и принцессы, как в сказках?» «Да, именно». Гао начала разминать Монгу плечи. «Давай, милашка, поцелуй ее. Вдруг оживет, это будет мой первый раз с такой восхитительной красоткой». Монг вздохнул еще печальнее. «Как жаль, что она умерла, но я попробую». «Давай же, юнец, не тормози», — строго произнес Джейсон. «Каждая секунда на вес золота. Эх, прощай, мой первый раз». Монг зажмурил глаза и прислонился к губам Сью. Девушка тут же открыла глаза, схватила парня и засосала с язычком. Ох, Гая едва сдерживалась от смеха. Хен прикрыла рот рукой. Манти стало плохо. Джейсон улыбался во все 30 зубов. Все знали. Прекрасно знали. Голос из смертельного укуса. Ежи переносят мощные удары об стены и пол. Среднестатистический еж может выжить при падении с 5-метровой высоты. Какой-то странный привкус, — произнес Монг. Очень странный. Котенок, а тебе есть 18? Мило улыбнувшись, спросила Сью, не отпуская мальчишку. «Скоро будет. И это, у тебя что-то коричневое на зубе. Вот здесь. В любой битве есть соперник, против которого можно выстоять. Любую технику можно выучить. Практически от любого удара можно себя защитить», — произнес демон, алчно потирая руки. «Но вот какого это, когда сражаешься против себя? Черт возьми, я глядел на самого себя. Да, вне всяких сомнений это был я, но какой-то серый и темный. Словно меня поразила черная аура. Каждый твой удар, каждое твое действие, все будет направлено против тебя самого. Ты специально решил сбить меня с толку?» — спросил я, глядя на демона. «Сам-то ссышь выйти против меня, решил опять фокусами накормить? Боюсь, что в данном случае все наоборот. Меня кормит твой страх, твоя жажда наживы, твоя целеустремленность. И главная битва против себя самого, чтобы еще раз показать тебе, насколько ты на самом деле жалок». Ветер улыбнулся и сделал два шага назад. «Все люди жадные, но ты же не демон жадности». «Все верно. Я хочу, чтобы ты мучился, видя, как сам себя разрушаешь. Твоя гордыня и жажда наживы, они играют с тобой в покер. И увы, у них карты намного лучше, чем у тебя. Сможешь ли ты пересилить себя и сыграть в блеф так, чтобы они спасовали? Зачем тебе все это, если посидишь несколько сотен лет под землей, имея в общении лишь несколько чокнутых монстров, то, возможно, поймешь. Мне нравится видеть безысходность в твоих глазах, твоя беспомощность, как у маленького щенка, что только появился на свет и еще не знает, как пробраться к молоку матери. Ты слепец, глупый слепец, что был волею судьбы выбран и отправлен сюда. Забавно, когда ты приходишь в мир, и никто не знает, зачем. Я разберусь. Будет забавно наблюдать». Ветер щелкнул пальцами, и прямо под его задницей появился золотистый трон. «Давай, покажи, чему ты научился в подземелье. Я сделал тебе небольшую фору. Твой оппонент – это ты, но до подземелья. Я хочу увидеть этот рывок. Много чего хочешь, педрила. Учти, когда я уделаю этого, я и моя тень, то займусь тобой. Сразу», — прорычал я, готовя клинок. «Буду только рад. Ну а теперь, да начнется смертельная битва». Глава 96. Мертвые звезды. Часть 2. Внутри каждого из нас живет та темная половина, о которой мы предпочитаем не говорить. Она глубоко сокрыта и показывается крайне редко. И в такие моменты мы молим всех богов, чтобы ее увидело как можно меньше людей. Мой серый двойник был таким. Он был мерзким, жадным и до безумия эгоистичным. Страшно подумать, но это и правда я, способный взять чужое, обмануть, предать и обидеть просто от нечего делать. Чем больше мы ходили, словно два тигра в клетке, тем сильнее мне хотелось поскорее прикончить его. Он – мое отражение. Что предприму я, то предпримет и он. Любая моя атака будет отражена. Он будет этого ждать. Я это знал. Но ходить вокруг да около можно бесконечно долго. Сделав резкий выпад вперед, я попробовал пронзить его мечом. Двойник ушел в бок и, перекрутившись, как учил Шмык, долбанул меня локтем в спину. «Это все?» – спросил он, злобно усмехнувшись. «О, ладно, Бизара, если ты такой крутой, то попробуем вот так». Я выполнил сложную атаку, скрестив две техники, одновременно сделав выпад с разящим клинком, и попробовал рассечь руку. Бесполезно, отбил все и ушел влево. Ловко кувыркнувшись, темный Вайс долбанул меня по ноге, а затем порезал руку. Я воспользовался его атакой и воткнул клинок в подмышку. «Агрх!» Двойник злобно усмехнулся и приложил перчатку к ране. «Неплохо. Пользоваться положением противника. Молодец. Меньше болтовни». Сделав шаг вперед, я атаковал его слева, но темный Вайс успел отскочить и всадил клинок мне в спину. Дикая боль обожгла мое тело. «Нельзя сдаваться. Он играет со мной. Вернее, это не он. Это демон. Иначе, откуда тут взяться моему двойнику? Давай, детка». Ранил подмышку и доволен, этого слишком мало. Я разочарован. Вот все хочу спросить. Я обратился к демону. Где ты его заказал? На Алиэкспрессе? Шуткам здесь не место. Темный Вайс пнул меня в колено и начал замахиваться, чтобы рубануть по шее, но я сделал выпад и сбил его. Мы повалились на землю и началась натуральная возня. Мы лупасили друг друга одинаковыми ударами, в надежде, что хоть кто-нибудь даст слабину. Увы, мы оба сражались до последнего. Это бесполезно. Силы равны. Думай, Вайс, сделай что-нибудь неожиданное, что бы ты никогда не сделал. Точно. Отбросив темного Вайза, я резко поднялся. Знаешь, мне надоело. Решил сдаться? Нет. Я отбросил меч и сжал кулаки. Давай, Рокки Бальбоа, нападай. Идти на человека с мечом голыми руками? Усмехнулся темный Вайс. А ты еще худший псих. Конечно, лучшая защита – это нападение. Подбежав к нему и ловко увернувшись от клинка, я засандалил двойнику по роже, а затем схватил и укусил за нос. Темный Вайс такого не ожидал. Он начал паниковать и тоже потерял свой меч. Сволочь, что за бабские приемчики? То-то же. Размахнувшись, я зарядил двойнику по шарам. Работая в команде с придурками, начинаешь учиться от них. Чему? Простонал двойник, держась за пах. Ебанутости. Подхватив бастард, я размахнулся и отсек темному Вайзу голову. И сейчас, по идее, в меня должны были врезаться молнии, потому как должен остаться только один. Но этого не произошло. Браво, я доволен. Демон вновь начал аплодировать. Ты просто бесподобен. Нарушить свои принципы ради победы. Восхитительно. А старый бы ты никогда на такое не согласился, продолжая придерживаться правил поединка. Мне плевать, чем ты там доволен, урод. Сейчас я тебе глаз на жопу натяну. Прорычал я и швырнул в демона клинок. Витер ловко уклонился и злобно расхохотался. Ах, Вайс, Вайс, тебе еще стоит поработать над своим характером. Ты неблагодарный, а ведь я столько всего сделал для тебя. Обидно. Мне плевать, не попал мечом, придушу голыми руками. Я побежал в атаку, но Витер начал светиться. Прости, глупый Вайс, но только не сегодня. Мое сознание вновь начало куда-то сваливать. Я провалился в тьму и, резко открыв глаза, понял, что вокруг все та же комната с зеркалом. Демон исчез, все мои товарищи тоже. Я начал приглядываться, а изменилось ли чего? Ведь я сюда не просто так пришел. Я не Наруто, чтобы сражаться во имя дружбы. Мне денег надо. И возможно, я бы все бросил, да почапал в Арканер, если бы не гладь зеркала. Она начала колыхаться. По ней прошла едва заметная рябь. Что это? Жидкое серебро? Подойдя ближе, я коснулся поверхности. Серебро обволокло мои пальцы и начало покрывать тело. Эй, бля, я не хочу выходить из матрицы. Не надо. Морфеус, спаси меня. Зеркало поглотило меня и быстренько выплюнуло в новой локации. Тут было светло, поэтому я отключил ночное видение. Всюду горели факелы. Интересно, что же у нас тут? Неужели тот самый уровень с проклятыми овцами? Прокричало неизвестно что из дальнего коридора. Похоже, я припарковался в правильном месте. Алчно потерев руки, я зажег перчатки и направился к источнику звука. Бяшки, бяшки, бяшки, как же я хочу вас встретить. Пропел я и едва смог уклониться от огромного летающего топора. Хуясе, я заглянул в коридор, откуда сия вещица прилетела, и охуел. существа, что по силуэтам очень напоминали людей, но по размерам, как минотавры, то есть половина тела как у человека, а все остальное от овцы. Они злобно смотрели на меня своими жуткими глазами и продолжали блеять. «Так, ребята, хоть вы и выглядите жутко, но мне сказали, что вы слабаки. Давайте-ка попробуем». Проклятый коготь. Рука засветилась и из кулака вылезло два лезвия. Да здравствует шашлык и шурпа. Глава 97. Мертвые звезды. Часть 3. Голосом Николая Дроздова. Итак, мои юные друзья, сегодня я расскажу вам, как нужно вести себя на бонусном уровне. И что важнее, в таких местах излишняя самоуверенность бывает крайне опасным и опрометчивым чувством. Оно может дезориентировать вас, и тогда вы с легкостью попадете в лапы этим пушистым комочкам с топорами. В первую очередь, что должен сделать авантюрист, оказавшись на бонусном уровне, это оценить свои силы. Запомните, друзья, врага мало не бывает. Вам необходимо найти пустое помещение и заманивать монстров по одному. Очень хорошо, если в вашем арсенале есть ловушки. Увы, у меня их нет, поэтому придется обратиться к гномам. Голос Николая Дроздова отключен. А если честно, то овцы и правда были страшные. Мощная мускулатура, страшные доспехи и огромные секиры. А еще их морды выглядели так, словно Николай Валуев пытается выделить дискриминант. Сперва я попер на них в атаку, и двух даже уложил, но подобные твари могут взять количеством. Пробежав в соседний коридор, я надеялся, что там никого не будет. Увидев дверь, я открыл ее и заглянул внутрь. Хмм, очень похоже на комнату для жертвоприношений. Стены и пол были украшены бурыми брызгами. Посреди комнаты стояли золотые табуретки, на одной из которых лежал череп. Дальнюю стену было не видно. Там потухли факелы. Хотя какая разница, главное, что здесь пусто. Заперев дверь, я присел на золотистый табурет, дабы перевести дух. Ну, вот и все. Я в том самом месте, о котором так мечтал. Осталось только придумать, как. В дверь начали долбиться. Вот ведь бараны долбаные. Чего вот им от меня надо? Отдохнуть нельзя? Ладно, нужно призвать боевых гомов и... Помогите. Вдруг прошептал голос из темной стороны комнаты. Хмм, жутко что-то. Включив ночное зрение, я присмотрелся и увидел огромный золотой алтарь у стены. Там был изображен минотавр с огромными весами. На одной чаше был слиток золота, который я, конечно же, спизжу, а на второй высохшие. А что это? Видимо, когда-то это было человеческим органом. А может и не человеческим, кто уж его разберет. А как раз возле алтаря на цепях висела девушка. Из одежды на ней была лишь окровавленная рубаха. Она жалобно глядела на меня. «Привет, милая, что случилось?» Спросил я и подошел к ней. «Проклятые овцы, они поймали меня на лугу, а затем пытали. Мне больно». Девушка сплюнула на пол небольшую лужицу крови. «Хмм, значит эти бонусные твари выходят на поверхность, хотя чего удивляюсь, это же не игра». Вытащив кинжал, я освободил девушку и помог ей спуститься. «Ты как, уже лучше?» Рот незнакомки как-то неестественно вытянулся, и я увидел вместо зубов жуткие клыки. «Еще закушу тобой, и вообще хорошо будет, твою мать!» Я едва увернулся от длинного языка, что вылетело из ее рта. «Пиздец, вот это ебло, тебе не уйти!» «А кто сказал, что я буду уходить?» Согнув ноги, я вытащил бастард и, дождавшись, когда монстриха вновь долбанет по мне языком, отсек его, и спуская фонтан крови, обрубок упал на пол и начал подрагиваться. «Шволочь!» Прошипела она, и ее глаза тут же покрылись черным. «Я буду долго и мучительно убивать ебя. Ага, давай, нападай». «Аррррррррррррррррррррррр». Монстриха побежала на меня, а я отпрыгнул в сторону. Что же, пришло время с ней закончить. Схватив ее за плечи, я открыл двери и просунул туда эту жуткую голову. «Что ты делаешь?» «Нет, получай». Размахнувшись, я принялся колбасить ее шею дверью. Правда, особого толка не было. Непробиваемая что ли? Я продолжал дубасить, как вдруг, дверь захлопнулась, а к моим ногам упал обезглавленный труп. А у овец разговор короткий. Из монстрихи вывалились бусы. Интересно, хорошие или не очень? Приспустив перчатку, я провел обряд призыва детей глины. Каменный пол треснул, и наружу полезли мои голубые помощники. И снова в попу. А вы все в таком же приподнятом настроении. Ладно, разберитесь там со всеми. Я приоткрыл двери, гномы с воинственным кличем выбежали в коридор. Видимо, первому перепало. Спустя мгновение, коридор наполнился криками боли и страданий. Ох и лута там, наверное. Открыв дверь, я увидел настоящую кровавую баню. Кровь и кишки были повсюду. Какие жестокие гомосеки. Гномы вновь раздавали друг другу пятюни и спешили обратно в сфинктер. Так, а мне пора собирать подарки к Новому году. Только я вляпался в огромную лужу крови и поднял нагрудник, как по воздуху пролетело что-то золотистого цвета и вселилось в один из трупов. Овца тут же поднялась и схватилась за секиру. Золотистые облака продолжали лететь, оживляя проклятых овец. Твою ж мать, значит, у них где-то есть король. Надо сперва убить его. Прорезав себе дорогу к отступлению, я побежал дальше, в то место, откуда они пришли. Там-то точно будет их начальник. Готов поспорить, что пока его не завалю, они так и будут воскресать. Пробежав через небольшой коридорчик, что был украшен доспехами, я встретил еще двух овец и тут же зарубил их. Из одной из них выпала золотая кольчуга. Блять, вернуться бы, да там за мной гонится целая толпа. Пробежав в зал с картинами, я вышел в небольшую комнатку, а оттуда в зал покрупнее. Он был окружен фигурными колоннами. Всюду горели факелы, а в центре стоял огромный золотой трон. На нем восседал жуткий черный баран. Его рога были выкручены в нехилое колесо. Метра два, не меньше. Он выдыхал из ноздрей пар и недовольно смотрел на меня. Его темная броня вздымалась на груди и сверкала многочисленными самоцветами. Вот такое точно будет стоить нехило. Вот сейчас-то я тебя подстригу. Злобно прорычал я, готовя бастард. Не стоит спешить, Вайс. Усмехнувшись, произнес главный баран. Сперва я надеру твою задницу. Да, и чем же? У меня есть чем. Нахально улыбнувшись, ответил вожак и поднялся со своего трона. Из-за спины он вытащил мощную секиру. Твою ж мать, а он походу не шутил. Вообще не шутил. Глава 98. Мертвые звезды. Часть 4. Предлагаю все сделать правильно. Король овец улыбнулся и, низко поклонившись, представился. Меня зовут Август. Август Грицинович. И я местный король овец. О, шикарно. Вайс. Вайс Бурерожденный. Ответил я и навострил клинок. Благородство. Оно тебе надо? То, что я нахожусь в подвале заброшенного монастыря, еще не значит, что я не могу быть хорошим правителем. Мой народ долгое время скитался в поисках дома, и несколько лет назад один добрый человек пригласил нас сюда. Что за человек? Я прищурил взгляд. На его лице была маска, черная такая. Он рисовал карту. Если честно, я не знаю, для чего он нам помог, но я ему до сих пор благодарен. Похоже, вас сюда подселил демон. Демон, а он пришел после. Его мощь была велика, поэтому мы уступили ему два верхних яруса и договорились о мире. Взамен он закрыл вход на наш уровень и никого сюда не пускал. Демон говорил, что лишь достойнейшие смогут добраться до этих богатств. А как? Он мне типа польстил. Хорошо. Учти, Вайс, он предупреждал, что в тебе дремлет коварство. Я жду от тебя нож в спину. Правильно, но нож я вставлю спереди. С этими словами я бросился в атаку. Август поставил блок своей секирой и отбросил меня вперед. Учти, Вайс, свой народ я просто так в обиду не дам, а просто так и не надо. Поднявшись, я вновь побежал к нему. Почему удары секирой были такие мощные? Она явно зачарованная. Может попробовать перехватить его перчаткой? Выдержит ли она удар? Либо все, либо ничего. Отрубленных пальцев будет жаль, но зато отделаюсь малым. Включив огненный удар, я подпрыгнул и, схватив острие секиры, ударил Августа клинком в плечо. Король завыл от боли и ответил мне кулаком. Для сравнения, он был как нормальная такая наковальня. В общем, переебало мне нехило. Ударившись об каменный пыл, я попытался встать. В голове все гудело, а в ушах стоял звон. Неужто заработал сотрясение? Кое-как поднявшись, я вновь пошел в бой. Увернувшись от секиры, я буквально запрыгнул на ее древко. Крадущийся тигр, ептать. Пробежав по древку, я словно Джеки Чан зарядил Баранычу по мордале. Из его ноздрей полетела кровь. Вытащив кинжал, я пронзил Августа в шею. Лезвие прошлось как раз там, где должна была быть сонная артерия. Схватившись за шею, баран начал тяжело дышать и отпустил секиру. Отлично. Разбежавшись, я вновь ударил Августа по мордали огненной перчаткой, а затем замахнулся и всадил клинок прямо в голову. Меня тут же окатило кровью и серыми ошметками мозгов. Громко проблеев, король обрушился прямо на меня, прижав мое тело к каменному полу. Сука, дышать тяжело, кажется. У меня лопнула селезенка. И что? Я попытался сдвинуть тушу, но похоже она весила в районе тонны. Пиздец. И что теперь делать? Я вновь попытался сдвинуть. Блин, ну никак, господи. Помог бы кто? И тут до моих ушей донесся топот копыт. В зал начали заходить овцы. Бля, как вы вовремя. Ну, прямо, вот пиздец как вовремя. Одно радует, они до меня не доберутся, пока сверху лежит их король. Бэээээ. Взревела одна из овец. Подхватили другие. Песня о павшем короле, о чем они поют. Как он весело бегал по лугу и щипал травку. Черт, я реально думал, что это просто монстры. Но если подумать, они же откуда-то приходят, верно? К тому же их сюда завел человек. Очень странно, кто мог надоумить проклятых овец прийти в подобное место. И вообще, мне рассказывали историю о том, что они уходили в ад. КХММ, не состыковочка легенды. Когда овцы закончили свои дикие крики, то начали окружать труп. Тушка зашевелилась. Они ее поднимали. Они поднимали тело павшего короля. Не такие уж они и тупые, как выяснилось. Это все, конечно, прекрасно. Но что же делать мне? Сейчас они поднимут труп и спалят меня. А потом будет как в 300 спартанцев. Леонид, мы будем стоять до конца. И куча секир вонзится в меня. Именно так и будет. Тут нужна военная хитрость. Наконец, они подхватили тушку и подняли ее высоко вверх. Включив проклятый коготь, я перекувыркнулся вправо и начал рубить их лапы. Тело уронили и начали верещать еще больше. Тогда я начал прорезать себе дорогу к выходу. Готов поклясться на крови, дважды острие секиры пролетало в сантиметре от моих волос. Давай же, отрубленная голова, отрубленные конечности, рассеченное надвое тело. Вот так, я выбрался в коридор и закрыл двери в зал. Черт, черт, выругался я, глядя как деревяшки ходят ходуном. Так, мне нужно преимущество, оно только в силе, а их там около полусотни. Черт, постоянно убегать не получится. Да и к тому же, какой в этом смысл? Высекать по одному, я могу тут так и неделю проторчать. Попробовать опять вызвать гномов-пидорасов, а хватит ли силы? Я облизал и подул на татуировку, но ничего не произошло. Силы-то нет, черт, надо думать, Вайс, думать. Я взглянул наверх и, Эврика, черт побери, вот оно, мое преимущество. Огромная старая люстра, что висела под потолком, такая весит с полтонны, а может и больше, явно нехило их затормозит. Только вот, как ее оттуда сбить? Взглядом я проследил, откуда натягивалась цепь. Очень хорошо, значит самое время продумать технину. Глава 99, мертвые звезды. Часть 5. Вставив в цепь клинок бастарда, я принялся ждать. О, еще немного и дверь слетит с петель. Факелы возбужденно поигрывали пламенем, а сердце отбивало чечетку. Вот это взрыв адреналина. Вот это я понимаю. Казалось, что по венам бежит зажженный напалм. И, наконец, петли сорвало. Дверь повалилась на пол, а овцы обильным потоком хлынули в коридорчик. Давайте, еще немного. Прошу вас. И я провернул меч. И цепь порвалась. Огромная люстра полетела вниз и превратила в фарш с десяток кудрявых товарищей. Отлично. Только вот, остальные то продолжают бежать. Огненный удар. Воскликнул я, и вот тут началось настоящее месиво. Я пробивал кулаками черепа, вырывал глаза, носы, кадыки и сердца. Взамен же, меня щедро вознаграждали ударами. Если бы перчатки не выдерживали удар острием секиры, то меня бы точно уже задрюкали. Еще немного, осталось всего ничего, а лут валился дождем. Мощный удар в спину и я отлетел к стене. В голове стало все мутно. Нет, сейчас не время. Вмазав себе пощечину, я поднялся и вновь побежал в бой. Нужно с ними закончить, ибо ради этого я сюда и пришел. Ударив первому, я смог задеть второго бастардом. Третий попался под удар ноги, но это его не остановило, и пришлось резать плоть. Четвертый и пятый были зарублены почти одним ударом. Почему почти? Потому что пятого пришлось добивать. Шестой больно ударил меня копытом в грудак, но ничего. Это не самое больное, что может быть. Сплюнув небольшую лужицу крови, я вновь ринулся в бой. Вырвав шестому кадык, я нанес на себя еще одну порцию чужой крови. Ах, как хорошо, что я знаю то волшебное заклинание очистки. Седьмой махнул секирой, но я обрезал ему ноги и вытолкнул на землю. Он брыкался, за что получил клинком в глаз. Восьмой пошел на таран, но я снес ему голову. Девятый и десятый бежали одновременно. Я проскользнул под ними и зарубил одного в спину, а второго в рот. Да, вставил по самое не балуйся. Выдохнув, я еще раз оглядел всю эту кровавую баню. Постарался на славу. И что важнее, есть ли в этом мире способность искать лут в крови и кишках? Измотанные сражениями, Члены отряда теневых столпов шли по пещере в компании двух кошка-девочек и молодого парнишки. «Как вы думаете, с Вайзом все будет хорошо?» — с печалью в голосе спросила Хен. «Конечно, это же Вайз», — улыбнувшись, ответил Монг. Он был очень доволен своей работой, ведь пока Вайз кипишивал, пацан смог аккуратно положить письмо в его карман. «А мне без разницы, он выплатил деньги, и это главное», — сухо произнес Джейсон. «О-о-о, кто-то влюбился», — промурлыкала Монти. «Прям так и чувствую, как твое хорьковое сердце говорит: о, Вайз, возьми меня с собой, заткнись, шипастая, для меня он никто, просто работодатель». «Понятно, хи-хи-хи». Кровавый поход оказался богатым на любовь. Сью мечтательно вздохнула и стиснула Монга. «Не думала, что полюблю человека. Ага». Парнишка лишь боязливо сглотнул. Его вся эта ситуация пугала. Может быть, Сью и была красивой, но вот ее внутренняя сторона. Монгу казалось, что девушка-ежик сбежала из монастыря для блаженных. Но он, как истинный джентльмен, решил об этом умолчать. «Стоит признать, что чем-то он похож на нас». Гая, приобняв Охи за талию, плелась позади отряда и изредка кидала взгляды на останки монстров и героев, что остались тут навсегда. «Такой же идиот», — усмехнувшись, ответила Хен. «Кстати, а где Ичи-строители?» «Кто?» «Мурмя». Ахрау резко остановилась. «Хотите сказать, что с вами был кто-то еще?» «Конечно, нашему товарищу повредила ногу, поэтому он не смог продолжать путь, и строители бобры остались охранять его от монстров». «Разве вы не встретили их?» – обеспокоенно спросила Монти. «Единственное, кого мы встретили, это трупы двух монстров, Мурмиу. Мы хотели их убить, но они довольно быстро убежали. Надо бы их найти и добить, Мурмиу», – произнесла Айрау и распушистила хвостик. «Монстры, не может такого быть, мы их всех порубили». Джейсон оглядел стены пещеры. «Хотя, мы же были не везде, да и не знаем про норы. Может быть, и вылезло что-нибудь. Наверняка наши уже сбежали. Наверное, Мурмя. Ладно, ребята, там дальше все чисто, и вы точно справитесь без нас. Мы останемся тут, ждать Вайза, а вы возвращайтесь». Ахрау махнула рукой и улыбнулась. «Правда, а он же может городским порталом уйти?» «Нет, порталы настроены на вход и выход, Мурмя. А если он не закроет портал, то через несколько часов проход может вызвать мощный выброс межпространственной энергии, Мурмя. Он точно выйдет», — ответила Ахрау. «Сказал бы об этом еще кто-нибудь самому Вайзу», — усмехнувшись, произнесла Гао. «О, поверьте, ему скажу, Мурмя, я с вами». Монг попытался сделать шаг вперед, но Сью тут же схватила его за плечи и притянула к себе. «Нет, зайка, ты пойдешь со мной, Сью будет любить тебя долго-долго, ежно-нежно, Омнг, но он мой друг и наставник, ты посмотри, какие у них когтищи, это же дикие кошки, он мог бы взять этих двоих, и точно обошелся бы без нас», — промурлыкала девушка-ежик и, прижав Монга к себе, повела к выходу. Монг нашел любящую женщину. «Мурмя, это так мило, Мурмиу, всего вам доброго», — Хен махнула рукой. Джейсон лишь кивнул. Гая пожмикала грудью обеих, а Охи молча прошла мимо. Ахрау и Айрау лишь вопросительно переглянулись и, пожав плечами, направились к тоннелю. Монг пытался освободиться от нежных объятий Сью и одновременно оглядывался по сторонам. О каких монстрах шла речь? Неужели кого-то убили? О, Лали и Кон. Хен облегченно выдохнула и подошла к бобрам. «Вы как? Целы? Где Эйч?» «Он в безопасности», — ответил Кон. «Когда мы сидели тут, то увидели двух монстров. За ними по следу кто-то шел. Вроде человек, но мы не разглядели. А, его убили. Ахрау и Айрау тоже их видели. Вы разминулись, когда они шли к нам на подмогу», — ответила Хен и потрепала Лали бобра за волосы. «Очень хорошо», — ответил Кон. «Тогда нужно срочно забирать Эйча и сваливать отсюда. Монстры могут вернуться. А как хоть они примерно выглядели? Я особо не разглядел. Помню лишь, что запахло кошатиной». Глава 100. Мертвые звезды. Часть 6. Вы знаете, чем окровавленный амулет отличается от вылетевшей из проклятой овцы селезенки? Да особо ничем. Как-то не продуман у них сбор шмоток, ибо колупаться в крови было до жути неудобно. Перебирая красную жижу, я думал, а что же это такое? Не упустил ли я чего? Может быть, этот глаз вовсе не глаз, а что-то уникальное? В общем, одно я могу сказать точно: сбор превратился в настоящее испытание. И что самое противное, так это то, что я был заляпан словно провинциальный мясник. Вся моя одежда была в крови, а на руках и под ногтями уже собрались засохшие кровяные комочки. Нагрудники, мечи, арбалеты, секиры — все яркое, красивое и явно очень дорогое. выковыривая из крови и кишок лут. Я отбрасывал его к выходу из коридорчика. За один присест точно все не утащу. Порывшись в кармане, я нашел 3 свитка городского портала. Для тех, кто еще не знает, расскажу про местную систему перемещений. Существует несколько типов порталов. Я пока познакомился с 2. Свиток прыжка – самый распространенный среди членов гильдии. Он обеспечивает только вход, то есть билет в один конец. Его мы использовали вместе со Шмыгом, когда он показывал мне сексуальные ножки нашей механизированной гильдии. А 2 – свиток городского портала. Они были разработаны для точечного перемещения в город. Данный свиток имел вход и выход. Их создали специально для того, что новички могли подкрепляться зельями на сложных рейдах, а все остальные могли уносить весь лут с поля боя. Для того, чтобы создать связь, необходимо нарисовать в том месте, куда ты хочешь на время переместиться, символ лямбда. Я же нарисовал свой в арсенале, возле рабочего места Микки. Навязав на себя тюки, я вытащил свиток и открыл синее кольцо портала. Вот он, мой первый шаг к богатству. Просто великолепно. Я шагнул в синее пламя и тут же очутился возле мирно посапывающего Микки. Подойдя к столу, я с грохотом поставил шлем. Увидев меня, Микки резко вскочил со стула. «А во, Вайс, ты наконец-то вернулся. Мальчонка разыскал тебя?» «Да». «Ох, это все оттуда?» Микки указал взглядом на лут. «Именно. Вот обычный шмот. Его в сторону. Я быстро продам. А вот это. Я указал на золотистые вещички, что вывалились из овец. Вон к тому столу. Их надо будет идентифицировать и оценить». «Понял. Сколько ходок будешь делать?» «У меня 3 портала. Вернее, уже 2. Прыжок до города есть?» «Нет. А зачем? Если ты не закроешь портал, то через несколько часов рванет так, что мама не горюй. Блин, это мне что, от кладбища пешком по темноте пиздовать? А что делать?» «И это, Вайс, в городе про тебя нелестные слухи ходят. Прошу, будь осторожен». «Спасибо, милашка, я обязательно буду чаще оглядываться». Усмехнувшись, я вновь прошел через синее пламя и оказался в кровавой бане. «Так, нужно продолжать собирать. Если я что-то упущу, то никогда себе этого не прощу». Я прочесывал все коридоры, подбирал то, что оставил во время побега, обчистил труп короля. В общем, куча оружия, доспехов и различных амулетов была просто огромна, как глаза Джорджа из-за лупы. Так вот, я уже просто наматывал на себя столько, сколько могу отнести. Еще один портал. Микки рассматривал саблю с широким клинком. «Что, нравится?» Улыбнувшись, поинтересовался я. «Тонкая работа. Даже представить боюсь, сколько она стоит. Забирай». «Чего? Ты с ума сошел? Забирай. Дарю». Отмахнулся я и поставил кучу на пол. «Это слишком дорогой подарок, Вайс, но мы же друзья, я обижусь, если не примешь». «О-о-о, я все понял, спасибо тебе большое». Микки обрадованно поклонился. «Я буду хранить его, вот видишь». «Ладно, я попробую собрать остатки. Если что-то не смогу унести, то возьму с собой, в пешую прогулку», — произнес я и вновь шагнул в синее пламя. «Ну-с, осталось не так-то много. От всех этих тяжестей у меня разболелась спина. Блин, как не вовремя. Да и если честно, то вся эта ситуация напоминает переезд. Знаете, когда бегаешь по лестнице или к лифту, чтобы перетащить что-нибудь тяжелое. Знаете, я уже давно для себя уразумел одну вещь: нанимайте грузчиков. Мало времени и совсем не хочется самостоятельно хватать грыжу. Ответ прост: наймите грузчиков. Или позовите наивных, но очень сильных друзей. Честно скажу, с друзьями все накладнее. Там потом на бухлишко денег больше уходит». Собрав последнее, я запустил свиток. «Ну, вроде все», — выдохнув, произнес я и положил вещи на пол. «Думаю, через пару часов приду. Ты пока разложи их, а там разберемся». «Сделаем». Микки улыбнулся мне в ответ, и словно солнышко взошло над долинами. «Бля, тихо, это же трап. Это мужик, хоть и очень сильно похожий на милую девочку. Все, не смотри на него». Кивнув, я прыгнул обратно в портал. «Что же, теперь мне нужно выбраться отсюда». Найдя зеркало, я прикоснулся к серебристой глади. Оно медленно обволокло мою руку и засосало в себя. «Все собрал?» — прокряхтело зеркало. «Все. И какой ценой?» «Ценой все. Погоди, ты че охерела? Что за голимые отсылки? Да еще и не в тему. Ой, и пошутить нельзя». Усмехнувшись, ответило зеркало и вышвырнуло меня в зал демона. Я врезался в каменный пол и походу разбил нижнюю губу. Жестко оно, но это ладно. Сейчас мне нужно срочно выбираться и идти в арсенал. Домой, домой, пора домой. пропел я, и произнеся заклинание активации ночного зрения. Ох, ёб твою мать, приветик, Мурмя, кажется, любовь всей своей жизни нужно встречать несколько иначе. Промурлыкала Ахрау и стиснула меня. Как я рад тебя видеть, а почему ты не ушла с отрядом? Я вообще-то тоже здесь, Мурмю. Из-за каменной глыбы выпрыгнула Айрау, и тебя рад видеть. Но, зачем? Я знала, что те свитки городских порталов, что я видела у тебя в куртке, работают на вход и выход, Мурмя. Поэтому решила, что тебе будет очень одиноко идти домой. Спасибо, ой, мне по голове ударило камешком. Я взглянул на потолок, и, твою ж дивизию, потолок медленно покрывался трещинами. Сталактиты отрывались и падали на землю. Почему все не может пройти хорошо? Пещера рушится. Мурмю, бежим. Подхватив как шкодивок подмышки, я припустил к выходу. Бля, только бы успеть, только бы успеть. Глава 101. Мертвые звезды. Часть 7. Где-то в диком лесу. Карл, Карл, Карл, Карл. Ах, ну Карл. Постанывая, молвила Габриэль, лежа на траве. Я не буду на это смотреть. Отозвался Огр из-за кустов. Если ты так борешься со стрессом, то флаг тебе в руки. Карл, милый, прошу, хотя бы глянь, ну же, ах, тело эльфийки выгнулось, подобно молодому деревцу на ветру. Прошу, ты можешь скулить сколько угодно, а мне плевать, реально плевать на такие вещи. Ты извращенка, твое поведение ненормально, и что важнее, аморально. Ты такой скучный. Да, Габриэль облегченно выдохнула и размякла в траве, закончив себя ласкать. Осталось недолго, милый. Фух, скоро ты сдашься, и я тебе это гарантирую. Вот еще, ты оделась? Нет, я не хочу одеваться. В лесу все равно никого нет. Я за единение с природой. Промурлыкала Габриэль и улеглась на бок. Молодое женское тело, это же произведение искусства. Оно создано, чтобы им любовались. Ну вот ты сам подумай, в нашей жизни ничто не вечно. Время, проруха, не щадит никого. Я скоро состарюсь и буду уродливой бабкой. А ведь так хочется, чтобы настоящий мужчина, хотя бы один, запомнил меня цветущей и такой молодой. Тебе жить еще, примерно, 1000 лет. Так что молчи и не выкобенивайся. Ну-у-у-у. Ты чего такой сухарь? Габриэль обиженно надула щечки и направилась в кусты. Я иду в атаку. Черт, неадекватная женщина атакует. Воскликнул Карл, и вскочив с пенька, спрятал газету и очки в карман. А затем припустил в лес. «Не уйдешь!» Заливаясь звонким смехом, кричала эльфийка. Ее белые волосы развивались на ветру, а шикарная грудь раскачивалась в разные стороны. Карл на мгновение оглянулся и чуть не потерял рассудок. «Ты олицетворение слова пошлость. Ты, непристойно. Тебе на лоб надо наклеить ярлык 18. Это так мило. Сочту за комплимент. Нет же. Ну все». Карл резко остановился. «Ты наконец-то решил оттрахать меня погорчее?» «Нет, я решил, что не могу вот так взять и позволить тебе бегать голой по лесу». Карл зажмурил глаза и накрыл девушку пледом. «Ты такой заботливый. От этого, я хочу тебя еще больше». Габриэль прыгнула и обняла могучий торс Огра. «Никогда не устаю тереться об этот рельеф. Ох, ты ходишь по офигенно тонкому льду, принцесса. Не называй меня так. Я хочу быть обычной девочкой». Эльфика резко погрустнела. «О, прости. Связь с лесным троном тяготит, я это понимаю», вздохнув, ответил Карл и погладил Габриэль по голове. «Нет, лицо эльфийки поменялось на счастливо-похотливое, просто сейчас я хочу быть твоей сучкой, да, о, боже, дай мне сил». Огр вздохнул и вдруг, его плечо обожгла дикая боль. «Что за, Карл?» Габриэль с ужасом смотрела на здоровенное копье, что торчало из плеча Огра. «Черт, здесь кто-то есть, именно, принцесса». Из кустов вышли жуткой наружности товарищи, грязные, вонючие. Их доспехи уже покрылись приличным слоем дорожной грязи. Первый из них, что был с рыжей бородой и выбитым глазом, злобно усмехнулся, облизав опухшие губы. «Очень хорошо, что мы вас нашли. Вы кто такие?» – прогремел Карл, придерживаясь за древко копья. Его пронзала дикая боль, из-за которой пришлось присесть на одно колено. «Мы наемники. Пускай нас всего 5, но оружие у нас на целую армию. И еще, у нас задание от главного эльфа, найти принцессу, и по возможности, убить того, кто ее похитил. А тут что? Правильно, тут у нас бинго, Графт. Давай сперва Огра завалим», прошипел паренек с хайром и в кожаной куртке. На его сухом лице была татуировка в виде черепа. «Огра, ха». Графт, что был вожаком с рыжей бородой, лишь отмахнулся. Он и так почти сдох. сейчас скопытится от болевого шока. Но, он почти 2,5 метра ростом, и че-то мне не нравится его взгляд. Шарзи, будь добр, заткни варежку. Значит так, план такой, мы берем эльфийку, насилуем ее во все щели, и только потом отдаем главному эльфу. Ты че, он же нас испепелит. Тю-ю-ю, Шарзи, я тебя умоляю, вон, смотри какой уродец зеленый. Скажем, что это он, а девчонку мы так измотаем, что она и двух слов связать не сможет. Ох, как я изголодался по женскому теплу. Граф по-гусарски завил один из рыжих усов, и, подойдя к Габриэль, схватил ее за грудь. Ох, ебать, вот это дойки, как у коровы. А ну убери руки. Злобно прошипела эльфийка и долбанула мощную пощечину. Забирай своих идиотов и проваливай отсюда, пока жив. Пока жив, граф лишь удивленно приподнял бровь, потирая ушиб. Ну ты и сучка, стерва, настоящая. Господам нужна помощь, а ты вот так дерешься. Последнее предупреждение. Последнее, ха-ха-ха. Парни, вы слышали? Блондиночка вздумала нам угрожа. Не успел граф договорить, как его голова разлетелась на куски. Карл отряхнул копье от останков черепа и мозгов, а после чего посмотрел на остальных. Преступление против дочери главного эльфа карается смертью. Карл, ты, Габриэль, забрызганная кровью, влюбленно смотрела на Агра. Ты такой крутой, отойди. Сухо ответил он и спрятал девушку за себя. Поскольку я представитель гильдии, то имею все полномочия убить вас, чтобы спасти гражданского или особу голубых кровей, обравантюрист. С ужасом прокричали оставшиеся разбойники. Именно, друзья мои. Смахнув с копья кровь, Карл сделал шаг вперед. Разбойники пустились в рассыпную, но тут же упали. Огр метко швырнул копье им в ноги. Довольно быстро разобравшись с ними, путем отворачивания шеи, Карл убедился, что все мертвы, подошел к дереву и медленно сполз вниз. Я соглашусь, что поступил плохо. Да, я жуткий убийца, спорить не буду. Да, я огромный огр, что только что лишил жизни 5, но играть в хорошего мальчика не буду. Это лес, тут либо мы, либо они. Не успел Карл договорить, как Габриэль прыгнула на него и нежно поцеловала в губы. Сердце Агра начало биться сильнее. Неужели? Неужели это его первый поцелуй? Ох, да еще и с такой красоткой. Карл, Карл, я тут поняла. Что? Дико, дико. Эльфийка покраснела и начала тяжело дышать. Дико, дико. Сглотнув, переспросил Карл, чувствуя, как его сердце отплясывает чечетку. Неужели это первое признание в любви? Карл готов был расплакаться от счастья. Дико-дико хочу сделать тебе минет. Внутри Карла только что разбилось сердце. Первая любовь, сука, почему же ты так жестока? Глава 102, мертвые звезды, часть 8. Туда, где светят твои мертвые звезды, ослепляя солнце, пустотой, слот. Земля буквально уходила из-под ног, вверху падали сталактиты, огромные булыжники, земля и трупы тех, кто был похоронен на кладбище. Каменный пол трещал и старался подставить подножку. Убегая из разваливающейся пещеры, я окинул напоследок всех павших товарищей. Не скажу, что это потрясающая могила, но уж явно лучше, чем просто лежать и ждать, пока крысы сожрут твой труп. Пулей вылетев из разрушенного склепа, я повалился на землю. Охрау тут же прижалась ко мне, а Айрау начала отряхивать платье. Черт, кто ходит по подземельям в платье? А еще очень хорошо, что сейчас ночь. Если бы я вылетел на солнечный свет со включенным ночным зрением, то по глазам бы лупануло, ой, как не слабо. Остатки склепа провалились вниз, а по земле прошла ударная волна, подняв немного пыли в воздух. Ну вот и все. Я сделал, что хотел. Осталось только бабосики срубить. Итак, дорогие мои котятки, хотел бы у вас уточнить, а зачем вы сюда приперлись? Поинтересовался я, помогая Ахрау подняться. Спасти твою задницу, Мурмиу, ответила Айрау. Зачем же еще? Я думал, что после того инцидента в больнице вы не хотите со мной говорить. Я и не хочу, Мурмиу. А вот эта влюбленная дура, Айрау. Мурмя, ты что несешь? Просто мальчик попросил. Я не смогла ему отказать. Насупившись, Ахрау отвернулась. Отлично. Цундери детектит. Отряхнув куртику, что была порвана в нескольких местах, я почувствовал что-то странное в кармане. Какого? Это был конверт. Открыв его, я вытащил 2 письма. Одно было свежим, а второе, судя по всему, пролежало несколько месяцев. Хотя нет, возможно даже и лет. Первое было адресовано мне. Интересно, кто вложил? И главное, когда? Дорогой Вайс, мы подготовили для тебя идеальное алиби. Аркхем сообщил, что ты ушел в данж под кладбищем. Мы немного похлопотали и отправили к тебе Монга. Он под надежной защитой двух медсестер. Я это знаю. Второе же письмо, это и есть твое алиби. Вложи в него клок волос, что ты взял у Кейси. Как вернешься, передай Шмыгу. Желательно, при свидетелях. А дальше он разберется сам. Прости, что не вручила лично. В группировке начались проблемы, но это уже моя забота. Надеюсь, что скоро ты вернешься в гильдию. Твоя Люб. Это было зачирикано, Латифа. Хаймэм, а я ей неплохо теперь так должен. Если все получится, и я смогу отвязаться от Бруса, это прям будет зашибись. Так, о, тут еще по скриптум. Вайс, если ты хоть пальцем дотронешься до одной из этих медсестер, то я сперва убью их, а затем убью тебя. Это не потому, что я ревную или что-то типа того. Просто они опасны, и 100% питаются человечиной. И та блондинка, в тюрьме, с ней лучше тоже не общаться. Я слышала, что она прайм из гильдии гусеницы. Черт знает, что ей от тебя на самом деле надо. И вообще, не трогай местных девушек. Они все опасны. Либо сожрут, либо прирежут. Ну, ты меня понял. Никого не трогай. Даже Микки. Он, конечно, не опасен. Но на всякий случай. И после прочтения, сожги это письмо. У меня все. Жду в гильдии. Мне показалось, что бумага покрылась смущенным румянцем. Ладно, я все понял. Теперь самое главное взять баблишко и возвращаться обратно. Что за письмо, Мурмя? С любопытством спросил Ахрау. Моя защита. Улыбнувшись, ответил я, развеяв пепел от письма по ветру. Второе же я упаковал и спрятал в карман. Ночь, звезды, полная луна и кладбище. Что может быть лучше? Ахрау не сводила с меня подозрительного взгляда, а Айрау насвистывала веселую мелодию. Все, конечно, хорошо, но что-то мне не давало покоя. Что-то во всей этой картинке не так, как должно быть. Знаете, словно бы не хватало какого-то важного куска. И тут меня осенило. Постойте, а где Монг? Он нашел свою любовь, Мурмя, ответила Ахрау. Или, любовь нашла его, а черт его не знает, Мурмя. Все как-то быстро завертелось. В смысле, то есть он подцепил одну из девочек отряда. В моей голове начались вычислительные процессы. А с кем там можно подзамутить? Хен, конечно, хороша. Но маловероятно, что ее интересуют маленькие мальчики. Лали вообще на своей волне, и особо не контактирует с другими членами отряда. Монти интересуют деньги, а у Монга их нет. Так что тоже вычеркиваем. Сью красивая, но жрет говно. Это любого здравомыслящего мужика напряжет. Возможно, Гая могла обмануть и пошутить над ним. Монг повелся на ее буфера и купился на очевидную ложь. Но опять же, она обмазывается дерьмом и сквернословит. А что насчет Охи? Милота с выпученными глазами и покерфейсом. Ей вообще насрать на то, что творится вокруг. У нее никогда не меняется лицо. Может быть, юный Монг подумал, что таким образом Охи кажется таинственной. Я вот вообще помню, в 17 лет мог влюбиться в любую девчонку. Когда ты молод, душа вся такая нараспашку, незащищенная. Один взгляд, одно движение, да черт побери. Нотки запаха, все могло пробудить внутри тебя влюбленность. Конечно, ведь в такие годы даже обычный закат кажется уникальным и тянет на написание стихов. Юный Монг, не совершил ли ты ошибку? Они спились с Сью, Мурмю, пояснил Айрау. Ах, Сью, погоди, чё? А что такого, Мурмя? Она такая милая и ласковая. А еще она единственная, кто подходит ему по росту. А как же бобры? Мы не видели никаких бобров, Мурмю. Ладно, я был в ужасе. Монг перешел на темную сторону силы и встречается с Капрофилкой. Ему достается медаль «Две девушки и стакан». Он честно заслужил эту ачивку. Переваривая все в голове, я не заметил, как мы зашли в небольшой лесок. Узкая дорожка. Почему я сразу не сообразил, что это такое? Странный звук тут же донесся до моих ушей. Ка-ра-ра-ра-ра-че-че-че-че-че-че. Тихо. Я поднял руку вверх, и мы остановились. Слышите? Да, Мурмю. Что-то есть в темноте. Фотонос, произнес я, и моя куртика тут же засветилась. Твою ж дивизию. Из мрака, куда не доставало ночное зрение, на нас глядело несколько десятков пар глаз. Они были жуткими, красные такие, с венами. Твою ж мать, даже до города спокойно не дойти. Злобно проворчал я и вытащил бастард. Мы с тобой, Мурмя. Из пальцев Ахрау начали расти длинные когти. Очень надеюсь, что со смертельным укусом я управлюсь намного быстрее. Ка-ра-ра-ра-ра-ра-че-че-че-че-че. Из мрака на нас медленно выходили жуткие существа. Тело у них чем-то отдаленно напоминало собачье. Морды и клыки явно от гепардов или пантер. Но, что страшнее, из их лап торчали огромные когти. За их спинами были сложены мощные крылья. Что за неведома зверушка? Нахай. О-о-о. Айрау обреченно вздохнула. Похоже, до города мы не дойдем. Мурмиу. А что это? Гаргульи. Глава 103. Мертвые звезды. Часть 9. Залы королевской битвы в гильдию. Далекий-далекий космос. Рейтинги заметно изменились. Сказать честно, они просто подлетели у зеленого товарища. Казалось, зрители переживали за отношения Агры и эльфийки больше, чем за свои. «Ты посмотри-ка, выдают!» Усмехнувшись, произнес Кауч, глядя на шкалу рейтинга. «А Карл молодец, мне нравится его типаж. Такой, знаешь, грубый аиш. А что это?» Поинтересовался Яр, клепая новое зелье для своей подопечной. «Обычный японский школьник. Ну, такой нюня, знаешь, школьники бывают разные, Джек. Дети вообще уникальный народец, многогранный. Показывают себя с разных сторон. Они, как бриллианты, каждая сторона сияет по-своему. О, не занудничай, старый. Я просто хотел сказать, что товарищ держит свою девственную башню в обороне, хотя к нему клеится потрясающая девчонка. Ты про ту эльфийку? Ну вообще-то я полностью солидарен с Карлайлом. Хоть она и не дурна собой, но сразу видно, мозгов у нее не густо. О чем они будут говорить, когда произойдет? Яр призадумался, а потом выдал. Койтус. Именно на этом и держится интрига. Как только она получит свое, то сразу отвернется. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что Карл про это понял? И Кауч хлопнул себя по лбу. Невероятно. Именно, Джек. Она ему нравится. И он, возможно, пока сам того не подозревая, боится ее потерять. Где-то на подсознании он понимает, что к чему. Но скоро, когда эта мысль поступит в его мозг, рейтинги опять выправятся. Смотреть на придурка, который бегает по подземельям в компании еще больших придурков, намного веселее, уж поверь мне. Вайс не придурок, он звезда. Задрав нос, произнес Кауч. Ты посмотри, как работает на камеру. Какая дикая ярость в его глазах. А, видел, Джек, это живой человек. Яр приблизился и тихо прошептал. Ты же и сам раньше был таким же. Тебе нравилось, когда волею судеб ты оказался на балагане, вмешанный в жестокий политический кризис, а затем и вообще оказался марионеткой самого себя, чтобы захватить вселенную. А, нравилось тебе сопротивляться своему естеству? Эроса до сих пор вспоминают со страхом. Молись, чтобы с тобой такого не произошло. Какие мы нежные. Кауч лишь отмахнулся и, завидев шикарную девушку с огненно-рыжей шевелюрой, направился к ней. Хей-хей-хей, Гермес, какими судьбами? Джек Кауч, наш великий мегапихарь. Девушка мило улыбнулась и приобняла Целестиала. Пришла посмотреть на шоу изнутри. И как тебе? Нравится? Хочешь шампанского? Джек, я не поведусь на твои чары. Держи своего жеребца подальше от моих райских пущ. Понял? Лицо девушки в момент стало серьезным. Ой, да что ты такое говоришь? Джек лишь улыбнулся. Я могу и не только в райские пущи. Придурок. Гермес хлопнула Кауча по плечу и хотела уж было идти, но тот настойчиво схватил ее за руку и подвел к себе. Малыш, ты же знаешь, что я просто так не обращаюсь к древним расами. Меня это и пугает. Что ты задумал, Кауч? Сколько стоит зачарованный меч и нагрудник? Но чтобы его мог носить простой человек? Джек внимательно посмотрел в изумрудные глаза девушки Титана. Кауч, ты сдурел? Ты что, хочешь? Девушка замялась, ибо мимо прошел Зори, и на мгновение заострил свой металлический взгляд на парочке. «Все хорошо?» – поинтересовался он и провел пальцами по кобуре с револьвером. «О, Зор, все прекрасно!» – улыбнулся Джек и взглядом показал, что у него на эту чиксу большие планы. Зори лишь схватился за поле котелка и, кивнув, поспешил удалиться. «Кауч, ты совсем озверел. Так значит, те перчатки?» Девушка отрицательно замотала головой. «А когда эти игры были честными?» «Гер, ты пойми, я же не хочу плохого. Просто мне нужно выиграть в этой битве. Я слышала, Гелиос отдал тебе землю, не так ли?» Гермес сощурила глаза. «Планета с колоссальным содержанием золота, платины и серебра. Так вот и я про что. Это моя родина. И я, Кауч, только не говори мне, что...» Гермес прикрыла рот рукой и с ужасом взглянула на Джека. «Нет, я не верю. Да, так и есть. Прости меня, Кауч, я, как Титан, не имею права так говорить, но, какой же ты болван. Ты хоть думал, когда подписывал, мне не хватало чутка, не хватало. Ох, Кауч, Пообещай, что больше не будешь так делать. Обещаю. Молодец. Гермес потерла виски. Я там выросла. Понимаешь, жила на земле 2000 лет. Ты хоть понимаешь, что она для меня значит? Понимаю. Поэтому и прошу помощи. Черт. Ладно, идет. Какой меч нужен? Что-то типа молота Тора. Молот Тора уникальный инструмент. В нем заключена божественная сила. И она зависит не от того, кто сделал оружие. Тебе ведь для Вайза надо. А у него магической силы всего ничего. Единственное, что ему подойдет, это лезвие тьмы. Что такое? Короткий меч, зачарованный силой из ящика Пандоры. Его выковали из металла, который нашли в комете. Если честно, я больше нигде такого не встречала. У меня осталось немного. Как раз хватит на еще один. Но учти, Джек, его сила будет невероятна. Я очень надеюсь, что у него крыша не поедет. А еще этот меч нужно постоянно питать кровью. Иначе он превратится в прах. Это не проблема. У него вечно кровь и на оружии. И на нем самом. С оружием разобрались. Что с нагрудником? Сама понимаешь. Максимальная степень защиты от механических атак и заклинаний. Хорошо, добавим прах Ифрита. Каковы срок и цена? Месяц. Минимум месяц. А цена? Гермес задумалась. Ты знаешь о моих вкусах? Знаю. Она должна быть красива, умна и молода. Ушки и хвост. Ай, черт с ними. У тебя 2 дня, Джек. Всего одну? Удивленно переспросил Кауч. Скажи спасибо, что с землей у меня связаны самые лучшие воспоминания. А теперь иди. Чем быстрее найдешь, тем быстрее закончу. Гермес, ты душка. Кауч чмокнул девушку в щеку. Эй, без рук. Гермес резко развернулась и упорхнула из зала. Зачем ты соврал ей? Поинтересовался Яр, разглядывая получившуюся в бутылке субстанцию. Мне нужно совершенное оружие, которое не будет выделяться на общем фоне. Гермес в этом деле лучшее. Только истинный глупец поверит в то, что ты поставил бы на кон землю. У меня такой образ, Яр. Порой, выгоднее притвориться легкомысленным дурачком. Ох, любишь ты рисковать. А на деле, ты отдашь ей в рабство невинную душу? Не в рабство, друг мой. Кауч усмехнулся. Гермес очень любит красивых девочек. Я знал, что она попросит, учитывая то, что в моем распоряжении весь балаган. Кауч, прошу тебя, будь осторожен. Я понимаю, что тебе хочется выиграть. Понимаю, что победа сделает твое имя еще ярче и все узнают, что ты не так прост. Но Целестиалы злые и ревнивые. Они очень дорожат своими системами. Каждый мир – это их личное произведение искусства. А кому же захочется отдавать свое детище? Все будет в порядке, Яр. К тому же, скоро все увидят мое секретное оружие. Глава 104. Мертвые звезды. Часть 10. Когда до финального шага остается всего ничего, а путь загораживают какие-то мерзкие кошки-горгульи, то внутри тебя просыпается истинный первобытный гнев. Ярость, злоба, агрессия – это настолько мощные чувства, что они с лихвой могут перекрыть страх. А вы думали, почему ситхи так быстро набирали обороты, вместо того, чтобы десятилетиями сидеть в пещерах и культивировать кристаллы силы для джедайских мечей, намного лучше будет просто разозлиться и подключить силу к эмоциям. В итоге, темная сторона стала подманивать своих будущих сподвижников. Так вот, сейчас я очень разозлился. Сила стала настолько велика, что мне просто стало сложно удержать ее в нужном русле. От этого нас и хотели уберечь джедаи. Медленно, но верно. Сперва научись всем этим управлять, а потом иди в бой. Думай головой, не разгоряченной от ярости и обиды, а холодной. Расчетливость. Только она. Я намахивал проклятым когтем, рассекая тушки монстров, что есть силы мочил клинком бастарда. В итоге, я убил с пару десятков штук и вымотался. А они все налегали. Девчонки вовсю орудовали своими когтями, но если ничего не предпринять, то есть большая вероятность, что нас просто загрызут. Значит, выход только один.